Однажды я не выдержал и спросил, зачем он это делает. Он удивленно ответил: «Глупенький, разве ты не видишь? Я читаю. Пропускаю буквы сквозь пальцы. Зрение от этого не портится, а книга прочитана. Вот перемотайте всю библиотеку, я вас тоже научу так читать». После урока буквовязания пан Клякса повел нас на третий этаж и открыл одну из дверей. «Проходите осторожно, мальчики», — предупредил он нас. «Это лечебница больных вещей. Помните, как я вылечил трамвай? Теперь я научу вас лечить поломанные вещи». Комната была завалена рухлядью. Здесь были кресла без ножек, диваны без пружин, разбитые зеркала, испорченные часы, поцарапанные столы, перекосившиеся шкафы, дырявые стулья и другие пришедшие в негодность предметы. Пан Клякса велел нам встать в сторонку, а сам взялся за работу. Вещи подняли невообразимый треск, скрип, скрежет. Табуретки и стулья от радости затопали ножками, а пружина в часах даже ойкнула. Затаив дыхание, мы следили за работой пана Клякса. Сначала он подошел к столику в углу комнаты, обстукал его со всех сторон, взял за ножку, пощупал пульс и ласково сказал: «Ну, малыш, сегодня тебе полегче, правда? Температура резко упала, доски срослись. Дня через два ты будешь совсем здоров». Толик что-то простонал в ответ. Тогда пан Клякса натер ему столешницу мазью и посыпал щели зеленым порошком. Потом пан Клякса подошел к шкафу, жалобно скрипевшему дверцей. «Ну как?» — поинтересовался пан Клякса. «Прошел кашель? Нет? Ну ничего, не горюй, скоро поправишься». Он прислонил ухо к стенке шкафа, послушал, потом пипеткой накапал в щели касторки. Шкаф облегченно вздохнул и благодарно приник к пану Кляксе. «Завтра я тебя еще раз проведаю», — успокоил его пан Клякса. «Будь молодцом». На стене висело треснутое зеркало. Пан Клякса взглянул в него, поправил на носу веснушки, потом достал из кармана черный пластырь и заклеил трещину. «Вот, мальчики, учитесь чинить разбитые стекла», — сказал он весело. Он потер фланелевой тряпочкой зеркало и снял пластырь. Трещины как не бывало. «Все в порядке. Анастасия и Артур, отнесите его потом в столовую».